Глава 14. Вечером того же дня Белкин с Гончаровым стояли во дворе дома колодца и рассматривали окна третьего этажа. Сам дом располагался на набережной Обводного, выходя окнами на канал. Свет в нужной квартире не горел. Это вовсе не означало, что хозяина нет дома, в город пришли белые ночи. Опера пытались заметить колебания штор, мелькание теней или другие признаки бытия. Пары часов раньше Вовчик побывал у соседей, малообщительных людей, по всей видимости, не любящих давать интервью для газеты об условиях жизни в старых кварталах. Хотя Белкин был предельно вежлив и предъявил свое удостоверение, обернутое в корочки с яркой надписью «Пресса». Немного промахнулся с должностью. Оперуполномоченный газеты «Смена» звучит как-то настораживающе. Но главное он все-таки выудил. Королев Стасов действительно живет в квартире напротив. Появляется нерегулярно, потому что работает торговым агентом. «Такой же агент, как я, журналист», — подумал Вовчик и откланялся. Однако какой лопух назвать гаишником адрес? Хотя откуда ему знать про Надину подружку с такой большой и хорошей памятью? Белкин позвонил в двери, решив ошибиться квартирой, если что. Но никто ему не открыл, и он уехал, чтобы попозже вернуться с Пашей. «Там черного хода нет?» — уточнил Гончаров. «Дом старый, буржуйский?» «Нет, я проверил». «Плохо, он тачку свою здесь не оставляет. По крайней мере, соседи ни разу не видели. Придется пасти. Может, лучше зарядим кого? Чтоб цыкнули, когда придет. Если только моего Цыплакова. Остальных опасно, сдадут. Давай в подъезд зайдем, а то отсвечиваем тут, как Онегин с Ленским». Опера зашли в дом, поднялись на второй этаж и сели на подоконник. «Ну и сколько мы тут торчать будем?» «Не знаю», — зло пробурчал Вовчик. «Мой личный рекорд сидения на мусорном бачке в подъезде составляет 12 часов. Жаль, этот вид спорта не включен в Олимпийские игрища. Надо будет мэру закинуть удочку. У него ж в МОКе все схвачено. Пускай будет. Я стану олимпийским чемпионом. Представляешь? Попьем». «Где ты такие рекорды ставил?» «Еще в своем отделе. Тоже приехали в адрес к одному черному. У того двери бронированные, не очень-то выломаешь. Позвонили, он дома. Давай, друг, открывай, милиция. В принципе, он нам как свидетель был нужен, правда, как важный свидетель. Но черные, сам знаешь, не очень разговорчивая публика. Кроме мамы, клянусь, ничего не выудишь. Ну и этот, давай выпендриваться. Ничего, мол, не знаю, двери не открою, боюсь, приходите утром. Часов 8. Что делать? Придем утром, а он, естественно, не откроет, а потом насвистит, что ушел за 5 минут до нас. Хитрожопый. Ну ладно, думаем, обезьяна. Ты хитростью, а мы упорством. Решили ждать. Рисковать нельзя было. Телефончик ему, как водится, ножичком отключили и в почетный караул засели. Подъезд типа как здесь — не лучший вариант для засады. Кроме мусорного бачка никакой мебели. Бомжи внизу в подвале жили, но мы к ним не пошли, они бы за ночлег денег сняли немерено. Короче, до утра на одном бачке сидели в цивильных костюмах. Перематюкались, злые как собаки, в 8 звоним. Кукиш, не открывает, притаился где-то в сортире, гадина. С нами Серега Панкратов был, резкий парень, больше всех страдал. Прикидываем, как быть. Напротив пожарная часть, у черного 4-й этаж. Панкратов побежал договариваться. Где-то через полчасика черный, довольный и гордый тем, что провел ментов как детей, подходит к окошку с чашечкой кофе и сигаретой и видит неожиданную картинку. Прямо к его окну приставлена пожарная лестница, и по этой лестнице ползет очаровательный парнишка с очумевшим личиком, что-то там говорящий на национальном диалекте и грозящий пальчиком, а если точнее, кулачком. А окошечки-то у нас не бронированные. «Мама, бегом к двери! Я сам, извините, звонка не расслышал, спал крепко, а можно на санкцию взглянуть?» Мы, как я говорил, не на обыск приехали, а поболтать. Но откуда бедняги знать, что у Панкратова на слово «санкция», произнесенное черным, весьма болезненная реакция, особенно усугубленная вынужденной бессонницей? Поэтическая, можно сказать, реакция — кулак в пятак. В общем, черный все нам поведал. Он, оказывается, всю жизнь ментов за лохов держал, потому и прокололся. Это все, конечно, замечательно, но сидеть на бачке до утра не в жилу. И пожарной части здесь поблизости нет. Да и знать бы наверняка, что он дома. Кроме того, ты улавливай разницу между ним и черным. На шалимовские презентации в Невский палас Шушеру не приглашают. Лихо, однако, парнишка за полтора года приподнялся. Не всякий сумеет. Больше его нигде нельзя хапнуть. Может, он тут раз в месяц появляется. Есть какая-то ракушка, где его тачка подвешена. Я пробивал, обычная коммерческая структура. Наверняка Шалим — крыша. Так может, прямо у Шалима и спросить, что за фраерок? У него ж прежде всего интерес. Я хочу сначала сам с парнишкой пошептаться. Поэтому и брать его надо по-тихому, без рекламы Херша. А по-тихому и одного можно только здесь. Если дать ориентировку по городу, про нее через полчаса будут знать все, кто не есть, даже кошки подвальные. Хреново, время поджимает. Черт его знает, когда он тут нарисуется. — А тебе же в отпуск скоро. Проставляться собираешься? — Проставлюсь. Ладно, пойдем поговорим с людьми. Он в той хате вроде ничего мужик живет, чекист по жизни. Может, разрешит у себя посидеть пару деньков. И окна у него как раз во двор выходят. Приготовиться успеем. — Толку-то, Вовчик. У нас людей ты да я. Сидеть в засаде — роскошь по нынешним временам. Тем более скоро конец полугодия. Надо карточки с прокуратуры выбивать. Занятия для настоящих мужей. Чак Норрис припух бы со своим карате. Поговорим с музыкантом, еще кого-нибудь найдем. Люди не проблема. Посвящать не будем. Их задача — хапнуть и доставить. Ну, тогда можно. Парень, кстати, резкий, бывший боксер. Да и кто знает, что у него в башке. Очень уж необычная биография. Все, докуривай, пошли к мужику. Побольше пыли в глаза и разрешит, куда не денется. Главное, чтобы Игорек объявился. Держи, держи крепче, а то выпадет раньше времени. Давай быстрее. Тише. Че ты орешь на весь дом? Все, я пошел. Жилет идиотский, под мышками жмет. А ты дистанцию держи, главное. Выдержу. Идет, идет, давай! Игорь закрыл машину, нажал на кнопочку сигнализации и устало направился к своему подъезду. Неделю его не было дома. Он вернулся в город и мечтал сейчас только об одном — дотащиться бы до кровати и отоспаться, чтобы к утру быть свежим и бодрым. Он не стал по обыкновению ставить машину на стоянку, решив бросить ее во дворе. Перед выходом из тачки он достал из миниатюрного тайника пистолет и переложил в карман. Дома тоже имелся тайник, сделанный им самим в толстом подоконнике. Так, на всякий случай. Он зашел в тихий подъезд и начал восхождение по крутой лестнице старого дома. Лифт давным-давно пришел в негодность, но даже когда он еще работал, Игорь предпочитал подниматься пешком. Сверху спускался парень в мешковатой куртке с огромным тортом в руке. Парень придерживался за перила, потому что явно притупил свой вестибулярный аппарат изрядной дозой херши. Игорь посторонился, прижимаясь к стене. «Скорее, скорее, пропускаю ведь». Неуклюжий субъект все же зацепил его своим идиотским тортом, причем так неудачно, что веревка, стягивающая коробку, лопнула, и кулинарный шедевр полетел под ноги. Торт действительно был очень красивым. Игорю даже стало немного жаль парня, который, чуть не плача, присел на корточки и стал собирать разлетевшиеся по ступенькам кремовые цветы. «Извини, мужик, но ты сам...» Он тоже присел, чтобы помочь, хотя торт теперь можно было нести только в мусорный бачок. Парень без перерыва бубнил под нос: «О, б***ь, бруха!» и рисковал покатиться по лестнице вслед за своим тортом. Переляпавшись в креме, он полез в карман за платком. Игорь протянул руку за веревкой, но в эту секунду сильный толчок отбросил его, он даже не смог выпрямиться. Локоть неуклюжего парня прижал шею к стене, а в переносицу уперся ствол пистолета. Еще мгновение спустя кто-то слетел с третьего этажа, прижал коленом его руку к полу и защелкнул наручники. — Мужики, вы чего? — Производится экологически чистое задержание, без выброса в атмосферу пороховых газов. Короче, милиция, сплошное беззаконие. — Ты извини, мужик, если что не так, — произнес второй. — Но береженного Бог бережет. Лицом к стене, ноги врозь. Игорь поднялся со ступенек, наручники сковали запястья за спиной. Первый парень ловко ощупал его пиджак. — О, какая штуковина! Смотри, Вовчик, ты как чувствовал? Давай-ка понятых из любой квартиры. Парень повертел в руках пистолет, затем снова положил его в карман Игоря. — Ты пойми, старик, по закону надо с понятыми. Сейчас они подойдут, и мы изымем, хорошо? А то ведь ты потом кричать будешь, что пушку тебе менты подсунули. Любите вы, коммерсанты, это дело? Ты, кстати, не дергайся, под стволом все же. Боксер, значит? Я вот тоже люблю на виолончели поскрипеть иногда. Причем здесь виолончели, Игорь не понял. Из квартиры вышли мужчина с женщиной, из-за их спин выглядывал второй парень. «Чистая формальность, господа, чистая формальность. Пару минут, не больше. Давай, Серега». Музыкант по новой извлек пистолет, разрядил его, положил на ступеньки, туда же складировал ключи от машины и квартиры и бумажник. «Остальное — мелочевка. Действуйте, коллега». Белкин достал свернутый листок, положил его на коробку с тортом и принялся писать акт изъятия пистолета. «Вот здесь, пожалуйста, черкните. Благодарю. Всем спасибо. Съемки окончены». Понятые ушли в квартиру. «Парень, ничего, если мы на твоей тачке до отдела доедем, а? У нашей пропеллер полетел». На улице Белкин шепнул музыканту. «Ты что, с тортом поаккуратнее не мог? Будь наш черт с ним. А то ж хозяйский. Мужик нас больше никогда к себе не пустит». «А ты что, собираешься сюда возвращаться? Давай ключи, досваливаем». Дверь захлопнул. «Да? Ну, все, едем. Я и так целый день потерял». «Почему потерял?» «Как раз сегодняшний день я бы не назвал потерянным. Он очень находчивый. Каламбурс?»